Глава 26. Прокол. Пальмира Сангалла готовился к первому допросу дикарки. Его отчего-то взволновала процедура подготовки. Он не находил себе места. Его пульс не участился даже на пару ударов, когда он, спускаясь по лестнице аэропорта Чампина, был готов сыграть с Левицким серьезную партию. Он прогуливался по дворику, бросал взгляды на подвальные окна, отчетливо представлял высоченные катакомбы. Его заинтересовал один вопрос. Имея идеальную тюрьму, буквально под ногами, управление задумывалось о содержании там преступников, кандидатов в преступники. Пальмира улыбнулся, найдя ответ. «Да». Но после того, как начальство, охрана и служащие опустошат винные погреба виллы. И первый шаг к этому сделал Пальмира. Он приказал поставить решетку на подвальное помещение, где содержалась Тамирая Гибки, и налил вина из бочки. Он нашел его вкус бесподобным. Неожиданная агрессия в начале, мягкий переход к нежному вкусу, и терпкое, многообещающее послевкусие. Он впервые пробовал такой неожиданный букет. Пальмира считал себя на коне. Он едва не сорвал операцию, он же исправил положение. Его уму и оперативности вообще завидовали все, кто работал на него. В аэропорту и здесь, в одной из резиденций службы. Он не стал забивать голову вопросами тактики. Как бы он поступил на месте майора Дарио Гордиана. Он исковеркал русскую пословицу «чего было, того не миновать». Исковеркал во времени и пространстве, а когда понял свою ошибку, неожиданно рассмеялся. Может быть, эта несущественная деталь повлияла на его настрой. Тем не менее Сангалла ощутил то, что называется приливом сил. Он спустился в подвал, кивнул охраннику. «Открой», мысленно прокомментировав. «Вот так надо было стеречь виллу и ее заледеневшего гостя». По пути к камере он встретил еще двух охранников в камуфляже, одного непосредственно возле двери. «Что там?» — спросил Пальмира. «Не видно, доктор». «Может, тебе стоит врезать глазок?» — хмыкнул полковник. «Открой». Помещение не пришлось оборудовать на манер тюремной камеры. Эта отдельная комната соответствовала всем параметрам узилища. Сыро, свет проникает сверху через узкое окно. В темных углах словно притаились призраки умерших. В правом дальнем углу камеры на матрасах, брошенных на пол, сидела, скрестив ноги, пленница. Сангалла обернулся к охраннику. «Принеси мне стул». Он удобно устроился на нем, бросив ногу на ногу. Он мог допросить девушку наверху, в одной из лучших комнат виллы, угостить ее местным вином, чтобы и она ощутила его агрессию и неповторимую нежность. Это называлось расположить к себе собеседника, соперника, противника, кого угодно. Но Сангалла решил пока повременить. С места в карьер он спросил. «Название операции, название вашей группы». Ему не требовался переводчик. Он долгие годы тесно сотрудничал с хорватскими налоговиками, спецами из управления по незаконному обороту наркотиков. Наконец, его работа в общем деле с капитаном Левицким. Сангалла удивился. Настолько близки были хорватский и русский языки. «Добрый вечер», «доброе утро», «отворено», «затворено», «с утра», значит, «завтра», «молим, пожалуйста». Но нет, Сангалла ни молить, ни просить не собирался. Он пришел требовать. И повторил. «Название операции, название вашей группы». «Название общее». «Красные наклейки», «жила на матрасах дикарка», «мой позывной принцесса на горошине». «Где вы проходили диверсионную подготовку?» Нам оккупировали головную часть мозга, которая отвечала за эту информацию. Операция несложная. Кричат в ухо во время ночного кошмара, и ты купирован. Что вы помните? Сангала не мог не принять тон и поведение девушки, которая превращалась для него в девку. «Помню, нам давали тему глупую», — ответила дикарка. «Выход из борьбы за власть. Так вот, препод заявил...» «Кто, о, простите, заявил?» «Преподаватель. Его называли мы исчадием. Уж больно придирчивый слон был. Так вот, он ляпнул. Власть подразумевает, что необходимо отчитываться за принятые меры и решения». Тему продолжил инструктор по огневой. «Власть, которая избегает контроля, опасна. Давайте-ка, ребятки, потренируемся в стрельбе по грудным мишеням. Успеваешь за мной?» «Вообще-то и мы, курсанты, понимали друг друга хорошо. Даже когда мы говорили хором, когда я устаю, я ржавею». «Что еще вы говорили хором?» «Например, я сам решаю свои проблемы». «Как начинался день в подразделении, где вы проходили диверсионный курс?» «Каждый день начинался одинаково. Построение, зверская рожа старшего инструктора, его дружелюбный голос. Тема сегодняшних занятий — знакомство с самим собой. Сегодня вы пробежите на 400 метров больше, чем вчера». 400 метров — это кружок вокруг стадиона, парень. Каждый день я узнавала о себе больше и больше. Я была готова променять эту учебу на ту работу, от которой у баб половые органы и все остальные внутренности отвисают до колен, асфальтоукладчицей, скайлом, кувалдой, ломом, переносным катком, с любым, самым тяжелым инструментом. Что еще интересного расскажете? Какие еще темы вам давали преподаватели сегодня дна, завтра? Тема завтрашних занятий – знакомство с самим собой. По выходным добавка к теме – знакомство с другими. Мы уединялись с моим парнем, часами ласкали друг друга. Будто на завтра уже не переглянемся, не перемигнемся, а через неделю не трахнемся. Так, будто через 7 дней встретимся не мы, а кто-то другие. Не я с ним, но он с кем-то. Но стиснуть зубы — мой девиз. А расскажите о вашем кураторе. Кто руководил операцией здесь, в Италии? Дам вам подсказку. Он из управления военной контрразведки. А, значит, он из военной контрразведки. Не знала, не догадывалась. Кто он? А мне всегда хотелось подвести его к витрине универмага. Он страдает безвкусицей. Его возраст? С челкой, которой он постоянно поправляет, с волосами, которые лезут и за воротник, и на воротник, и на уши одновременно, он похож на бомжа, стырившего приличный костюм в гостиничном номере. А приглядеться, ну, возрастной мужик, лет... около 60 или 50 лет. Он будто поставил задачу не дать рассмотреть свой настоящий возраст и выполнял ее на отлично. Он маскировал годы, месяцы и дни за вопросами, ответами, усмешками, за насупленными бровями, за улыбкой и белоснежными зубами. Сангала щелкнул пальцами и нахмурил лоб. «Это тактика». Он даже прижал кулак к губам, словно целовал перстень с печаткой, чтобы легче было вспомнить. «Она называется...» «Держать дриблинг», — ответила дикарка. «Да, кажется так. Куда вас приведет ваш дриблинг? На что вы надеетесь? Что вы говорите себе сейчас? Вообще, что вы делаете?» «Я сижу на двух матрасах и оказываю давление, так как без него ничего не выйдет. А говорю я следующее. Давайте-ка вперед, часто себе, сейчас вам. Если я что-то скажу, то в обмен на свои цацки, серьги, штифты. Это мой боевой грим, боевой раскрас, мой талисман. Мне дорог мой сотовый телефон. Это подарок. Вы можете воспользоваться случаем узнать, кому я позвоню. Не хотите? Не надо. Выньте аккумулятор из телефона, и тогда я не смогу позвонить, но буду благодарить вас. Покаяние лучше оставьте для исповеди или для следующего допроса. Сангала незаметно улыбнулся. К концу беседы подруга бросила дриблинговать. Она не сдалась, но уже готовит себя к этому. Она сильный человек, и для нее сломаться без борьбы, даже наигранной, непозволительно. «Рука вас больше не беспокоит?» — проявил он заботу. Пуля прошла на вылет. Дикарка все же не смогла сдержать гримасы от боли. Но удар был сильный. Пуля-то оружейная. Меня чуть в воздухе не перевернуло. Видите, как распухла рука?